Глава 27. Освободить и спасти. Доброслав обернулся и посмотрел на оба войска, стоящие по краям поляны. Многие из воинов удивленно переглядывались, по их рядам пролетел шепот, дружинники были сбиты с толку. К всадникам, что находились посреди поля, выдвинулся воевода с южных земель, который до этого был со своим войском, чтобы охранять наследника. Сейчас же он вместе с Вышеславом, который отказался прятаться за спинами своих воинов, ехал вперед. Ему надо было переговорить с воеводой северян, чтобы решить, что делать дальше. Оба седовласых воина приветствовали друг друга, отдавая дань заслугам и мастерству каждого. За ними стояли люди, которые верили им и были готовы исполнять приказы. И это многократно повышало ответственность за последствия принятых сейчас решений, поэтому они тщательно подбирали слова. Но юный наследник Яромира опередил их. «Мы двинемся вперед, и я поеду с вами», — сказал он, горцуя на своей лошади рядом с Доброславом. «Хочу помочь освободить северные земли и вернуться домой с вестями о победе. Только так я заслужу уважение своего народа». Северяне с удивлением смотрели на него. «Это наследник нашего князя», — сказал воевода южных земель. «Приветствую вас, княжич», — ответил воин севера, вглядываясь в лицо отрока. Оно было хоть и юное, но сомнений в благородном происхождении не оставляло. «Наш путь будет опасен и тернист», — сказал Доброслав. «Я не имею права рисковать твоей жизнью, Вышеслав. Я благодарен тебе за то, что ты хотел помочь мне убедить войска в моем происхождении, но теперь ты можешь возвращаться с дружиной в свои земли. Воины севера помогут мне, и я не имею права забирать жизни твоих подданных для достижения своих целей». «Не говори так», — ответил наследник. «Я ехал не только ради тебя, но и ради себя. Я не хочу увести своих людей домой, не убедившись, что ты освободил свой край». «Дружинники не бывают лишними», — согласился с ним воевода северных земель. «Нас встретит укрепленный город, и для его осады мало того войска, что пришло со мной. Ты думаешь, дружина, оставшаяся в городе, не поверит нам? Не признает мое право наследования?» «И пойдет против?» — спросил Доброслав. — Я думаю, что воинам не дадут возможности услышать тебя, — сказал воевода. — Когда мы подойдем к воротам, они будут уже закрыты, а мы объявлены изменниками. — Если так, то нам придется туго. Город моего отца не так просто взять, — проговорил княжич. — У него почти нет уязвимых мест, и только помощь изнутри позволит быстро справиться с врагом. «Мы должны придумать пути обхода главных ворот», — сказал седовласый воин. «На это у нас будет время, что мы проведем в дороге до города». «Под ним есть подземные ходы», — подал голос Белозар. До этого он отрешенно слушал соратников и искал глазами большого черного волка, который недавно был на поляне, но потом быстро исчез, не оставив следа. «Я недавно исследовал их. Один из выходов, которым прошли Доброслав с Демидом много солнц назад, — хорошо охраняем, два других непроходимы. Один залит водой, другой завален камнями. «Да, так и было, когда я был ребенком и сбегал побродить там», — подтвердил Доброслав. «Но эти два хода — наша единственная надежда. Для долгой осады у нас нет сил и продовольствия». «Хорошо, мы обдумаем этот вариант, а пока давайте пускаться в путь», — согласился воевода. «Чем скорее мы придем к воротам города, тем меньше его успеют укрепить». Демид вместе с младшими братьями собирал воинов Перуна, которых успел инициировать для соединения с основным войском. Отец передал ему, что Доброслав вместе с воинами севера и юга движется по направлению к княжескому граду. О том, где сейчас находится сам отец, Демид не знал. Он и не предполагал, что Валид уже добрался до родных земель, но понимал, что впереди решающие события, которые или освободят его родные края, или впустую положат многие жизни воинов, и тогда уже людям никогда не подняться. Еще не успели восстановиться рода и семьи, и новые потери будут невосполнимы. Двигаясь навстречу своей судьбе и не ведая о том, вернется ли он к любимой жене и сыновьям, Демид вспоминал свою жизнь. Самые яркие моменты были связаны с детскими воспоминаниями о матери и дальнейшими днями с Младой. Их путь с самого начала был труден и полон препятствий. Но с каждым преодолением вера в лучшее была лишь сильнее в их душах и сердцах. С рождением детей счастье ощущалось осязаемой. А с каждым новым солнцем связь их судеб крепла, и они все меньше нуждались в словах, прекрасно чувствуя друг друга и от этого становясь неотъемлемой частью друг друга. Направляясь в новый поход, Демид не знал, увидит ли еще Младу и своих детей, ведь шансов на победу было очень мало. Такие мысли были у многих воинов, что ехали с ним. При этом каждый знал, что повернуть назад невозможно, так как они сражаются за будущее своих детей, и это давало им силы и веру в лучшее. Ведя свой отряд согласно направлению, что дал ему отец, сын Перуна встретил основное войско на подступах к княжескому граду. Дружинники сопредельных земель уже вовсю общались между собой, и различить, где кто, можно было лишь по доспехам. Служители Перуна приняли с уважением. Они всегда считались самыми эффективными воинами на поле брани. Все их роды происходили из северных земель. Поэтому южане изучающе смотрели на присоединившихся к ним, горя желанием увидеть огонь, которым те умели управлять. Дружинники Вышеслава слышали об этом от своих отцов, но никто из молодых воинов не видел воочию. Лишь седовласый воевода вспоминал картины прошлого и предостерегал своих воинов от конфликтов с подошедшими. Юный наследник теперь не отходил от Демида, чувствуя в нем невиданную силу и доблесть. Воеводы назначили совет на вечер. Сын Перуна тем временем подъехал к своему брату. Белозар был замкнут и сосредоточен. «Велеслава в плену у темного колдуна», — проговорил Белозар, отвечая на вопросительный взгляд брата. «Тебе сказал отец?» — уточнил Демид. «Нет, маг сам показал мне ее. Он хотел, чтобы я соврал о происхождении Доброслава и за это обещал отпустить мою жену. Но я не смог пойти против совести», — ответил воин. «Даже несмотря на то, что она ждет двух сыновей, и колдун грозился забрать их себе, если я не выполню его волю». «Уверен, что отец сбережет Велеславу и детей», — сказал Демид. «Я чувствую его новую силу. Она совсем другая, не такая, как у нас. В ней много недоступного для понимания селянам и воинам. Я чувствую там мудрость и знания богов». «И я верю в это», — сказал Белозар. «Перед тем, как принять решение, я почувствовал поддержку отца, а значит, он не оставит мою жену. Но мое сердце все равно неспокойно». Демид кивнул, понимая, как волновался бы сам, будь Млада в такой ситуации. Вечером на совет собрались представители обоих войск. Но перед тем, как начать обсуждение, Демид поставил защитный кокон над их шалашом, чтобы темный колдун не мог услышать их. Как это сделать, воину подсказал отец, а Млада, которая мысленно сопровождала мужа, поддерживала обережный кокон все время, пока шел совет. На нем обсуждали планы по взятию княжеского града. Воеводы предлагали созвать еще людей, отправив гонцов поселениям. «Тогда мы сможем штурмовать стены града с нескольких сторон и в одном из мест добиться успеха, растянув оборону противника», — говорил тот, что пришел с юга. «С нами сыны Перуна», — поддерживая его другой. «Они помогут разрушить часть укреплений, а другие воины проникнут в образовавшиеся бреши. Но для успеха этого замысла надо больше штурмующих». «Я бы хотел избежать многолюдного побоища», — сказал княжич. «Я видел, как погибало войско моего отца, как стонала земля, принимая тела павших, как разверзалось небо, роняя по ним свои слезы. Давайте действовать хитростью. Мы можем воспользоваться подземными ходами. Те два из них, что не охраняются, могут быть полезны нам. Я знаю, где они выходят на поверхность за пределами города. Один ход завален камнями, его надо постараться разобрать. А тот ход, что залит водой, можно использовать сразу. Вода там доходит примерно по пояс взрослому человеку. Я знаю, что воины Перуна имеют внутренний огонь и не чувствуют холода, когда вызывают его. Возможно, они смогут пройти там». «Да, можно попробовать», — сказал Демид. Я возьму своих воинов и разведаю этот путь. Где он выходит на поверхности и куда приводит внутри подземелий? Внутри все три туннеля сходятся в одной точке, из которой идет ответвление к княжеским покоям, к темнице и гридницам. Я начерчу схему наружных и подземных ходов. Еще надо обследовать тот, что завален камнями, чтобы понять, можно ли его разобрать, — продолжал Демид. Но если мы приблизимся ко входам, то защитники города обязательно обнаружат нас. Мы будем отвлекать их, проявляя активность на подступах к городу, — сказал воевода. Подойдем с нескольких сторон, чтобы разбить внимание на разные направления. Присутствующие согласились с таким планом. Доброслав, — обратился к княжичу, молчавший до этого Белозар, — есть ли подземный ход под южными строениями терема? Там сейчас обитает темный колдун. Я не успел обследовать ту часть подземелья. Там имелся узкий ход, по которому можно было пройти, лишь согнувшись. Подумав, сказал княжич, его не закончили копать, решив, что это направление не нужно. Ты хочешь разобраться с магом? Я боюсь, что это не под силу нам. Только волхвы могут справиться с приспешником Нави. Колдун взял в плен мою жену. Я должен спасти ее, — ответил Белозар. Доброслав пристально посмотрел на него. Вспомнил, как вызволял Цветану и матушку из плена много солнц назад. Тогда еще колдун не набрал такой силы и не смог помешать им, хотя тот прорыв стоил многих жизней. «Ее обязательно надо спасти», — сказал Доброслав. «Какой у тебя план?» «Я пойду за Велеславой вместе с отрядом моего брата», — объяснил воин. «Колдун больше не властен надо мной, и пусть боги помогут мне спасти жену и нерожденных детей». Повисла тишина. Все собравшиеся думали о своих семьях. «Я видел на груди ваших воинов амулеты», — произнес наконец воевода южных земель. «Скажите, они дают дополнительные силы?» «Нет, они проводят воздействие темного колдуна», — сказал Белозар. «Я давно хотел сказать, что их пора снять». «Нет», — возразил Демид, — «я получил послание от отца, что этого делать не надо. Все талисманы связаны между собой, и то, что сейчас чувствуют находящиеся рядом с нами воины, передается всем, кто носит эти камни». Свет, который наполняет наше войско, помогает влиять на сознание тех, кто еще находится под действием морока, наведенного тьмой. Также, благодаря связи между талисманами, отец может влиять одновременно на них всех, приглушая приказы, что посылает воинам темный колдун. Это сложное магическое противостояние. Если мы сейчас скажем нашим дружинникам снять талисманы, то потеряем влияние на тех, кто остался в граде. Но если колдун победит в магической битве, то мы потеряем всех воинов. Их кинжалы могут развернуться против нас прямо за нашей спиной, — проговорил воевода. Да, такое может быть. Но я верю отцу. Если он сказал так сделать, значит, все получится, — ответил Демид. Разве твой отец не сын Перуна? — спросил другой воевода. Огненный пояс передается по роду. Я вижу, что ты и братья обладаете им. Значит, и отец должен быть носителем этого дара. А Перун не ладит с Велесом. Это давно известно. Отец был воином Перуна, но в битве около княжеского града, чтобы спасти Доброслава и Цветану, пожертвовал собой, призвав последний огонь, который погубил вражеских защитников и позволил нам вывести княжну и наследника, сказал Демид. После этого отец пропал, и много солнц мы ничего не знали о нем, и лишь недавно получили весть, что он живет у волхвов в дальних краях, куда они ушли после разногласий с правителями наших земель. Все с изумлением и уважением посмотрели на говорившего воина. Волхвы приняли к себе воина Перуна и передали ему свои знания. «Такое даже представить было невозможно», — сказал один из присутствующих. «Это великое благо и милость для северных земель». «С такой помощью мы точно одолеем темного колдуна и свергнем князя-завоевателя». «Я не ослышался?» – спросил воевода. «Ты сказал, что много солнц назад вы спасли молодую княжну и наследника? Но потом, видимо, воины колдуна отбили ее, ведь все знают, что Цветану казнили на центральной площади и распяли вместе с ребенком». Демид с княжичем и Белозаром переглянулись. Надо было решать, говорит ли воеводам о том, что княжна жива. Оба пришли к мысли о том, что раз они просят людей пожертвовать собой, то должны быть честны с ними. «Моя жена жива», — сказал Доброслав. «Освободив из плена, мы доставили ее в безопасное место. Все эти годы Цветана жила в доме Демида. Его семья помогла ей вырастить моего наследника. Святозар, будущий князь северных земель, жив, и я благодарен богам за это». Присутствующие смотрели друг на друга. В их глазах было изумление. «Значит, мой двоюродный брат жив?» — первым пришел в себя Вышеслав. «Я хочу с ним познакомиться. Когда наш поход будет окончен, мы поедем за моей тетей и братом, чтобы с почестями вернуть их в княжеский град». Доброслав улыбнулся. Ему все больше нравился сын Яромира, и если они со Святозаром найдут общий язык, то южные и северные земли обретут правителей, которые будут поддерживать и помогать друг другу. А пока совет был окончен. Каждый из воинов пошел прорабатывать свою часть общего плана действий. Демид хотел снять обережный кокон с шалаша, где он проходил, но почувствовал, что надо сделать иначе. Отец подсказал ему, что камни, которые держали защиту, надо положить вокруг всего военного лагеря. «Колдун не должен знать расположение вашего войска», — сообщил Видмурт. «Его разведчики уже направились в лес. Приспешники Нави хитры и беспринципны. Если они обнаружат вас, то могут натравить волков и других диких зверей, чтобы они растерзали все войско, даже не вызывая его на поле брани. Сознание животных легко поддается внушению, и в прошлый раз колдун использовал это, подослав к воинам нашего князя обезумевших животных». Услышав это, Демид вспомнил рассказ княжича о том, что во время последней битвы он видел множество волков, глаза которых горели небывалым огнем, и они, не зная пощады, бросались на его дружинников, обходя при этом завоевателей. Раньше сын Перуна не мог объяснить произошедшего, а теперь понял, что это было. Допустить такое сейчас было нельзя. «Отец», — мысленно обратился он к Видмурду, — «ты ведь сможешь совладать с волками. Рано или поздно колдуну станут известны наши позиции, и он нашлет зверей». «Я помогу вам всем, чем смогу», — ответил Волхв. «Но лишнего риска не допускай. В подземелье будь осторожен. Это место пристанища отвергнутых богами душ, привлеченных темным колдуном на свою сторону. Они будут туманить твое сознание, показывать то, чего нет, и я не всегда смогу дать тебе прозрение, так как под землей мои силы слабеют». «Я сделаю все, как ты сказал, отец», — обещал воин. «Скажи, что будет с женой Белозара? Ты сможешь спасти ее?» «Судьба Велеславы — это не только моя боль. Ведь не послушалась она, когда даны ей были знаки. Но также она еще и носительница двух детей, чья судьба во многом решит будущее северных земель. Если колдун сможет забрать себе моих внуков и вырастить под своей волей, то они образуют новые роды сынов Перуна, которые будут на стороне тьмы. И тогда мы лишимся перевеса в силе и мощи. Этого нельзя допустить, и мы все должны помнить об этом». Видмурт издалека смотрел на своего сына. Расстояние, разделявшее их, не имело значения. Он жалел, что не может сказать Демиду все то, что известно ему. Но разум смертного, даже такого разумного, как его сын, слишком верил в пророчество, и это лишало его свободы воли и решимости. Наблюдая, как сын выполняет его указания по установке защиты вокруг всего воинского лагеря, Волхв прикасался своим вниманием к каждому камню, что клал на землю Демид, и наполнял его обережными свойствами. Невидимые ниточки протянулись от одного булыжника к другому, связывая их в одну цепь, подобно той, в которую были связаны амулеты воинов. И она, как покрывало, скрывала от глаз колдуна, находящихся внутри лагеря людей. Закончив с этим, он нашел взглядом своего друга Валида. Тот был недалеко от стоянки воинов. Волхв давно отправил волка в северные земли, зная, что его миссия там. На прощание Видмурт надел на шею зверя собственноручно выточенный и заряженный камень на плетеной веревке. Он обеспечивал их связь на расстоянии и должен был помочь Валиду в грядущих делах. Они оба знали, что если все пойдет как задумано, то свидеться им больше не удастся. Первым местом, где должен был появиться черный волк, было поле, на котором встретились два войска. Благодаря лучу, связавшему амулет княжича и волка, воины убедились в поддержке Доброслава богами. Далее Валид должен был следовать за войском. Для себя же Ведмурт ведал только один путь – сразиться с тьмой, поглотившей северные земли. Это было то, что он увидел в каменном лабиринте, который проходил во время испытания перед принятием служения волхва. Исход этого поединка был сокрыт от него, а может, даже еще не существовал в мире яви. Ведь каждое событие выходило совершенно по-разному в зависимости от того, какое решение принимали люди в решающий момент. Если бы Белозар, когда Доброслав просил его подтвердить его княжеское происхождение, поступил не по совести, соврал бы перед лицом воинов, пусть и ради благого дела, защиты жены, но все же предал людей, которые ему верили, то боги не послали бы луч света, что соединил амулеты Валида и княжича, что позволило всем присутствующим увидеть фигуру волхва. Только правильный выбор Белозара позволил этому случиться и сохранил жизни воинов с обеих сторон, поскольку их противостояние было отменено. Ведмурт знал, что и в дальнейшем от решений и действий каждого участника событий будет зависеть, какой результат окажется у их общего дела. Предательство и эгоизм отдельных воинов могут привести к общему проигрышу, тогда как мужество и доблесть – к победе. Сам же он готовился сражаться с тьмой на перекрестке миров.